3. Бен и Киллиан. «Ну и где тебя носило, позволю знать?» — спрашивает Киллиан, как только мы с Манчи показываемся на дорожке. Он лежит на земле под нашим ядерным генератором, который стоит перед домом, и опять что-то чинит. Руки у него по локоть в смазке, на лице досада, а шум жужжит, как рой сумасшедших пчел. И я сам начинаю злиться, хотя только-только пришел домой. «Я ходил на болото за яблоками», — говорю. «Работа не в поворот, а наш мальчик решил поиграть». Киллиан переводит взгляд на генератор. Внутри что-то лязгает, и он шипит. «Проклятие!» «Я не играл, а собирал яблоки, если ты не слышал», — говорю я, почти срываясь на крик. «Бен захотел яблок, вот я и пошел». «Ага», — кивает Киллиан и снова смотрит на меня. «И где же тогда эти самые яблоки?» «Разумеется, у меня их нет. Я даже не помню, когда уронил пакет, но это почти наверняка случилось из-за...» «Из-за чего?» — перехватывает мои мысли Киллиан. «Кончай подслушивать!» Он испускает фирменный вздох и заводится. «Мы так тебя не утруждаем, тот. Вранье, ей-богу. Но вдвоем нам с фермой не управиться. А вот это правда. И даже если ты сделаешь все дела, на что я не надеюсь...» «Опять вранье. Я на них с утра до вечера горбачусь». «Все равно работы будет не в проворот». «Тоже правда. Наш город не растет, рабочих рук все меньше и меньше. Помощи ждать неоткуда». «Слушай, когда тебе говорят». «Слушай», — подтявкивает Манчи. «Заткнись». «Не смей так разговаривать с собакой», — осаживает меня Киллиан. «А я не с собакой говорил». Думаю я четко и ясно, чтобы он точно услышал. Киллиан буравит меня злобным взглядом, а я злобно таращусь на него. Все как обычно. Наш шум пульсирует алым, ссорой и досадой. Мы с Киллианом никогда не ладили. Добрым и понимающим всегда был Бен. Но последнее время мы собачимся постоянно, потому что скоро я стану мужчиной, и тогда никто не сможет мной командовать. Киллиан закрывает глаза и громко дышит носом. «Тот», — начинает он, чуть понизив голос. «Где Бен?» Его лицо становится еще злей. «Через неделю начинается ягнение, Тот». Я пропускаю его слова мимо ушей и повторяю. «Где Бен?» «Накорми и загони овец, а потом почини ворота, которые выходят на восточное пастбище. Последний раз, говорю, Тот Хьюит, я уже дважды просил тебя это сделать». Я напускаю на себя непринужденный вид. «Ну и как ты сходил на болото, Тот?» — язвительно спрашиваю я. «О, там было клево и весело, Киллиан. Спасибо за заботу. Видел что-нибудь интересное? Странно, что ты спросил, Киллиан, потому что без приключений и впрямь не обошлось. Это даже объясняет, почему у меня разбита губа, о которой ты, кстати, не спросил. Но ведь мне нужно сперва накормить овец и починить клятый забор». «Не ругайся», — говорит Киллиан. «Мне не до игр. Ступай и займись овцами».